Он всего лишь сделал шаг в сторону корзинки с едой, а я кричу от ужаса. Понимание идиотизма моих собственных реакций и полная невозможность хоть что-то изменить становится последней каплей. Давно необходимые слезы прорывают видимость спокойствия, и я рыдаю, уткнувшись в свои ладони, уже и не пытаясь взять себя в руки. По воздуху ко мне прилетают салфетки, кружка с чаем и рюмка со спиртовой настойкой. Выбирай, дорогая, что тебе сейчас нужнее. Когда сил плакать уже не остается, молча иду в море, минута интенсивной гребли, и я под водопадом. Пусть смоет опухшие глаза и красный нос, пусть уйдет стыд. Когда собираюсь плыть обратно, меня обнимает волна. Покачивает, баюкает, лижет соленым краем щеки, целует губы. Он не смеет приблизиться ко мне сам, а в воде можно. Выхожу на берег, чувствуя странное опустошение. Наверное, хорошо, что я поплакала. Нельзя человеку, который побывал в заложниках, делать вид, что все хорошо только потому, что все живы. Ощущение потери контроля над своей жизнью, беспомощность, страх, боль, неизвестность. Все это должно быть разделено с кем-то, высказано, выплакано. Говорят, о горе нужно рассказать 13 разным людям, чтобы оно стало чуть-чуть меньше. Сажусь на противоположный край покрывала, обнимаю колени. Говорить все равно нужно. Прости, Ася, не нужно. Ты предупреждала, я забыл. Пожалуйста, помоги мне понять, что именно делать нельзя. Я очень не хочу пугать тебя. Мне больно видеть, что ты меня боишься. Как же это объяснить, если мой страх совершенно иррационален? Но я должна молчать о проблеме, значит, не иметь шансов ее решить. Когда я родилась, моя шея была обмотана пуповиной. Вообще, это не редкое явление в моем мире. При нормальном сопровождении родов не представляет опасности для жизни. Я не знаю, что именно пошло не так. Но сейчас на уровне памяти тела, сдавливание шеи связано с паникой перед умиранием. Я совершенно не могу передать этот животный ужас, когда чья-то рука стремительно приближается к тревожной зоне. Знаешь, подростком я совсем не надевала одежду с высоким горлом, никаких кулонов или шарфов. Я взрослела, приступы случались все реже. А сегодня произошло то, что психологи называют ретравматизацией. Была реальная угроза жизни, и от нехватки кислорода я потеряла сознание. Теперь паника поднимается от одного воспоминания, от слишком быстрого движения в районе горла. Вот пока ты медленно разминал мне спину, я не беспокоилась. Но когда твои движения стали резче, тогда меня и накрыло. Если паническая атака уже идет, я задыхаюсь, и любой живой объект около меня воспринимается как угроза. Мне жизненно необходимо безопасное пространство и кислород, чтобы успокоиться. Как-то так. Как я могу тебе помочь? В ближайшее время держать дистанцию. А вообще, не знаю. Может быть, нужно просто время. Хорошо, держать дистанцию. Ты завтра хочешь отметить свой день рождения? Да. У меня там утром клиент какой-то новый, а потом хочу устроить праздник. Ты что-то имеешь против? Ася, послезавтра тебя отправят домой. Я попросил. Брайон на свободе, это не дает мне покоя. В своем мире ты будешь в большей безопасности. Послезавтра. Значит, у нас с ним осталось всего двое суток, а я даже обнять его толком не могу. Что же, ты знала, что придет время прощаться. Ты знала, что будет больно. Так что нечего портить унынием последние дни. Ты прав. У нас в мире тоже встречаются маньяки, но они хотя бы не имеют ничего личного против меня. Ты поддерживаешь связь со своими сотрудниками. Конечно. Как только будут какие-то зацепки по району, я должен буду сразу уйти. Кинарис уже просканировали. Да, ты точно хочешь это знать. Киваю. Это была ее мама. В юности леди Таша сама имела шансы стать невестой тогда еще совсем молодого Альмира. Она была очень красивая и амбициозная женщина и даже почти соблазнила наивного принца, но вмешался его отец, которому показалось, что у леди слишком корыстный подход к процессу, а короли, ты знаешь почему, любви ищут. Охота на принца стала красивой сказкой на ночь для маленькой Кинарис. История про то, как мама почти стала королевой, впечаталась в ее сознание как навязчивая идея. У мамы не получилось, но она-то лучше, она превзойдет неудачницу. Я так понимаю, что леди Таша поощряла эти фантазии. И ровно 10 лет назад на 20-й день рождения втайне от отца подарила единственной дочке поход к оракулу. Никто толком не знает, Что за существа, эти оракулы? Больших в мире официально два, у нас и усталисты. Мелкие встречаются в самых неожиданных местах, но тоже довольно редко. Так вот, обычно покупатель отдает только деньги, обреченную на смерть жертву ему выдают служители. Но иногда, никто не знает, по какой логике, оракул хочет за конкретный совет конкретную жизнь. Ты была права, леди Ташани вернулась из паломничества. Для супруга она пропала без вести, заподозрить Кинарисон не мог, ведь дочь, по его мнению, отмечала совершеннолетие в Элинии, в компании подружек. А девушка решила, что раз уж мать дала ей цель в жизни, будет логично, если она оплатит ее выполнение. Может быть, после этого она окончательно тронулась, но, скорее, была безумна изначально. И да, когда объявили о помолвке Альмира и Леры, Кинарис нашла Брайона, впервые оплатив его найм. Следующие 3 года он регулярно выполнял ее поручения. Но про разработки Аллора она не знала. Сюрприз готовил, видимо. Мы молчим. Я понимаю, почему Сиши не хотел рассказывать. Неприглядная история, как и любая история одержимости. Лучше спросить про что-нибудь позитивное. Как ты думаешь, лорду Тайлину разрешат жениться на его любимой девушке? На лице Сейшея появляется лукавая улыбка. Редкий гость сегодняшним днем. Да, Альмира сказал, что тому, кто познал истинную любовь, нет жизни без света. Ну что-то в этом духе, очень романтичное. Короче, он сейчас сам летает и готов осчастливливать всех, кто под руку подвернется. Так что будет создан прецедент, свадьба лица королевской крови и крестьянки. Куда катится мир? Улыбаюсь его деланному возмущению. Наконец-то чувствую себя голодной и вполне живой. Скоро увижу Ольку. Надо бы ей подарок какой-нибудь привезти. Или 5 коробок с игрушками забрать домой, пусть сама выбирает. Приз за арену ей не отдам. Мое. Сей выглядит спокойным. Даже странно, мне казалось, что он тоже привязался ко мне, и расставание будет его огорчать. Не хочет портить мне настроение. Возможно. Ну что, пока мы на пляже, нужно получить все 33 удовольствия сразу. Ты когда-нибудь строил песочные замки? Это мое место. Конечно, строил. В детстве с сестрой здесь днями и ночами пропадали. Кстати, за водопадом еще и пещера есть. Очень красивая. Потом покажу, если захочешь. Интересно, потом, это когда? Вечером. Пошли строить. Идем к полосе прибоя, здесь песок мелкий и мокрый, самое то, чтобы стекать с пальцев оплывшими капельками на вычурные башни. Наращиваю объем нижних этажей, стараясь не разрушить тонкие шпили. Кашусь на мощную крепость моего спутника, это он явно картинки из захватчиков копирует, такие стены и бойницы в Мяс-Сити не встречаются. Поддавшись порыву, веду ажурную насыпь в его сторону. Сиши замирает, садится рядом со своим замком, а мне навстречу, словно по волшебству, хотя так оно и есть, самостоятельно создаются мосты и дороги, пропитанным водой песком легко управлять стихийному магу. Мы встречаемся, и я уступаю ему возможность максимально гармонично соединить наши такие разные постройки. Хорошо получилось, бережно. Жаль, что фотоаппарат забыла. Смотрю на наши замки, запечатлевая их в памяти. Вот так. Еще раз купаемся, и меня снова подхватывают сишиевые руки волны, устраивая своеобразные водяные горки. Хохочем оба, солнце бликует на синей воде. А все-таки пора домой. Завтра большой день. К нему нужно подготовиться. Собираем вещи и отправляемся ко мне. Конечно же, а куда же еще? Похоже, я до самого отъезда от ушастого соседа не избавлюсь. Да и не хочется, если честно. Тихий ужин, довольный Шось на коленях. Сей помогает связаться со всеми желаемыми гостями и организовать на завтра еду и официантов. Когда приходит время ложиться спать, я почти не беспокоюсь. Бродит только сожаление, что это предпоследняя наша ночь, и хочется его поцелуев, но стоит только настроиться на нужную волну, как тревога поднимается из глубины живота, посылая картинки безумных глаз и ледяных пальцев сумасшедшей бабы. Нет, сегодня явно не до секса. Укладываемся рядом, сей держит мои пальцы в своей руке. Так и засыпаем. Глава 49. Утром нахожу на столике рядом с кроватью букет нежно-голубых ирисов, рядом небольшую шкатулку. Кольцо с овальным камушком играет желтыми, рыжими, красноватыми искрами, вспыхивает на солнце радужными переливами. Если я правильно помню, то это опал. После нашей поездки в Терменф я выучила название нескольких особенно красивых камней. Примеряю на безымянный палец левой руки, хорошо сидит. И цветы чудесные, запах тонкий и совсем ненавязчивый. Сиший. А сам-то где? Одеваюсь и спускаюсь вниз, вижу моего лорда в домашнем, ваяющем для нас праздничный десерт. При виде меня на лице смесь радости и легкой досады, видимо, хотел успеть доделать сюрприз. Привет. Спасибо за подарок, он прекрасен. Рад, что тебе понравилось. Вот твой чай, я почти закончил. 5 минут. На стол водружаются большие хрустящие корзиночки, моя с мороженым, его со взбитыми сливками. На крутых волнах белого крема выложены картины ягодами и шоколадной крошкой. Черничные очертания вчерашнего водопада на фоне зелено-коричневых гор нарезанных фруктов, яркое апельсиновое солнце и силуэт девушки, поднимающей руки к небу. Вау, я вообще не знала, что эльф умеет готовить. Тем более так. Корзиночки фоткаю перед уничтожением и иду к своему последнему клиенту в этом мире. Моя новая посетительница выглядит статной и ухоженной дамой лет 40. Опрятная одежда, приятные черты лица, а взгляд бегает, стреляет на полки с игрушками, нигде не останавливается подолгу. И во всем теле я чувствую напряжение и скованность. Плечи чуть подняты, спина сутулится, руки то суетливо поправляют одежду, то вертят перстни на длинных пальцах. За окном слышится какой-то резкий звук, похожий на лопнувший воздушный шарик, клиентка вздрагивает всем телом и цепенеет, бледнее и, кажется, приготовившись упасть в обморок. «Что с вами случилось?» – спрашиваю и сама удивляюсь формулировке. Обычно я начинаю с представления, даю себе время узнать семейную историю, нахожу закономерности, но сейчас почему-то не сомневаюсь, случилось. Мы были в лесу с мужем. Знаете леса за особняком лорда Дарстамануа? Мой муж дружит с ним. Там красивые места, но дикие. Он отошел в кусты по маленькой нужде, ну, вы понимаете. А потом он выскочил. За руку сначала куснул, потом по спине. Муж, конечно, его оттаскивал, но не мог. Слюни эти. Запах из пасти. Клиентку передергивает. Я совсем нервная стала. Лечилась, шрамы убрали. Одна оставаться боюсь. Вы поможете. Пру. Что-то она все в одну кучу намешала. Перескакивает с мысли на мысль. Но главное я поняла. На пикнике на нее зверь напал. Все живы, но появился страх находиться в одиночестве. Расскажите мне еще раз все, что с вами случилось, очень подробно и не упуская ни одной детали. Рассказывает, затапливая меня подробностями подготовки к этому событию, длинными ответвлениями о характере мужа и периоде ухаживания. Наконец-то она переходит к описанию непосредственно нападения. Середина весны, лес прозрачный такой, почки только набухли, птицы звенели. А потом Алвин ушел подальше, ну, чтобы я не видела. Я сидела с яблоком в руках. Внезапно так тихо стало, будто замерло все. Кот выскочил откуда-то справа, огромный, серый. Я упала на спину, пыталась закрыть лицо рукой. Он вцепился зубами вот здесь, в предплечье. Я его ноздри видела близко-близко, и клыки желтые, с мой палец размером, кричала, мужа звала. Потом мы как-то боролись, у меня вся спина была когтями исполосована, но я это уже не помню. Помню только, что лежу на боку, вижу росточек клена, тонкий, маленький, сантиметров 20 от земли, и на него слюна капает, вокруг пятна крови. В себя пришла уже в больнице, муж-то мой совсем в магии не силен, тем более в атаке защите. Он у меня творческий человек, но вот, сообразил как-то, вспомнил из школьного курса самообороны, разряд в нос ему пустил. Кот выплюнул меня, убежал. Вызвали к нам целителей, и вот, тело зашили, а душу. Картинки возвращаются каждую ночь. Яблоки вот видеть не могу, и одной оставаться невыносимо. Наняли девушку, чтобы со мной была, когда Алин на работе, и в туалет меня сопровождает. Пока моя клиентка рассказывает, в моей голове всплывают собственные картинки, стальные глаза Кинарис, ее пальцы на горле, это ненавистная пещера. Да, ну что, будем работать вместе. Представьте себе, как выглядела эта поляна через минуту после вашего исчезновения. Тишина. Примятая, местами вырванная трава, взрытая земля комьями. Кровь. Много. Наши вещи разбросаны. Ветер гоняет салфетки. Для себя отвечаю на тот же вопрос. Такой же коричневато-серый потолок, поток холодной воды, сметающие стены, в ней плавает, почему-то вниз головой, ледяная статуя Кинарис. Теперь я прошу представить вас, как будет выглядеть эта поляна через 2 дня. Так же, почти, только пятна крови станут незаметнее, впитаются. Знаю, что Алвин возвращался, собирал наши вещи. Так что теперь здесь нет следов человека, только изрытая земля и трава. Птицы уже снова щебечут. А я, какой могла бы стать пещера, когда ушла вода? Наверное, ее стенки разрушились, и теперь это проходной туннель в горе. Сырой и мрачный, но здесь уже нельзя никого запереть. Чувствую, что сердце начинает биться чаще. Как вы сейчас себя чувствуете? Волнуюсь, тревожно. Попробуйте представить, что наступило лето. Как теперь выглядит поляна? Как выглядит тот росток? Все буйно растет. Травы по пояс. Росток клена распустил нежные клейкие листочки. Все залито солнцем. Насекомые жужжат. Есть ощущение покоя. Моя пещера летом просохла. Наполнилась сухим и горячим пыльным запахом. В том самом углу, где я сидела на корточках, пара мелких лисиц решили свить гнездо. Под сводчатым потолком летает бабочка. Прошло еще немного времени, наступила осень. Что там сейчас происходит? Все такое унылое, сырое, покинутое. Жухлая трава, рытвины, следы нашей борьбы опять оголились. Росток клена сбросил листья. Ему холодно на пронизывающем ветру. Мне хочется плакать. Плачьте. Женщина плачет, иногда вытирая глаза кружевным платочком. Я в это время погружаюсь в свою осень, оплакивая внутренними слезами и символическим дождем расставание с иллюзией собственной неуязвимости. Наступила зима. Что сейчас? Клиентка глубоко вздыхает, прикрывает глаза. Все под снегом. Тишина. Спокойная тишина, хорошая. Снег укрыл молодой росток, защищает его от мороза. Молчит. Нет следов зверя. Кот больше не возвращался сюда. Никогда. Да. Прошел год. Снова тот же день, середина весны. Как выглядит ваша поляна теперь? Так же, как было до нашего визита. Ранняя трава уже создает подстилку, а почки только набухают. Одуряюще пахнет весной. И клен подрос. Я улыбаюсь, а сама любуюсь выводком лисят в той самой пещере. Они неуклюжие, но ужасдычево любопытные. Им страх неведом. Прошло 10 лет. Что сейчас? Сейчас. Я представляю, как мы с мужем там оказались. Поляна стала меньше, граница леса приблизилась, и по ней то тут, то там молодые деревья. Мой клен совсем высокий, выше меня. В нем много силы и жизни. Ой, рядом яблоня. Молоденькая, тоненькая. Это, из косточек того яблока. Надо же, проросла. Клиентка открывает глаза, в них светится удивление и радость. Я не знаю, как вы это делаете. Я впервые думаю об этом месте без страха. Он будто отступил, ушел на дальний план. Я помню, что было больно и страшно. Но как бы, смазано, что ли? Спасибо. Я приду к вам еще раз, можно. Что мне ей ответить? Правду. К сожалению, завтра я отправляюсь обратно в свой мир. Но самое главное мы сделали, остальное вылечит время. Могу посоветовать мысленно покормить и перекормить того кота. Это тоже помогает. Как жаль, что вы уезжаете. Я бы отправила к вам подругу. У нее такая история. Мне тоже жаль. Но с этим ничего не поделаешь. Удачи вам. До свидания. Женщина уходит, а я прислушиваюсь к своим ощущениям. На всякий случай прогоняю по тому же циклу саму Кинарис, как она будет выглядеть через 10 лет, 20, 100. Неважно, что ее казнят через неделю. Важно, чтобы в моей голове ее образ стерся, замылился, искусственно ускоряя время, я как бы помогаю ему меня исцелить. В итоге, нервно хихикая, кормлю слегка одичавшую Кинарис манной кашей с ладоней. Она жадно кушает, преданно заглядывает мне в глаза и норовит вылизать руки. Ох ты ж, фантазия моя неугомонная. Ну ладно, будем считать, что на пользу. Не отпускаю этот образ, пока некогда благородная леди не обожрется совсем уж свинячим образом, долго всматриваюсь в ее осоловелые глаза, без признаков мысли. Вот так, заменяю тот безумный яростный взгляд, что уже сутки преследует меня, на этот тупой и по-животному счастливый. Остается только ощущение прикосновения ее пальцев, и у меня даже есть идея, что с этим можно сделать, если смелости наберусь. Но это все потом, пора возвращаться и готовиться к приему гостей. Глава 50. Дома меня ждет кулек и записка от Сея, что он придет ближе к 6, Но если мне понадобится помощь, могу в любой момент его позвать. Сажусь за стол, набрасываю план развлекательных мероприятий. Кажется, мне не хватает некоторых мелочей для конкурсов, так что рынок сегодня неминуем. Хорошо, что у меня есть несколько часов на подготовку. Гостей не так уж и много, всего 9 человек, вместе со мной. Сначала думала, что позову попрощаться всех, но вчерашний день расставил все по своим местам, вечер в кругу близких друзей важнее формальностей. Лорду Арба, ведущим из клуба, нескучному Трия и остальным знакомым и так передадут мое прощальное спасибо за все. На рынке очень быстро покупаю свечи на торт, призы и реквизиты на конкурсы, ярко-красное платье с золотым орнаментом и такие же туфельки на невысоком каблуке, мне в них весь вечер скакать. Бьется в голове романтическая чепуха, что неплохо бы Сишею что-нибудь на память подарить. Если б я еще помнила значение камней, могла бы подобрать запонки со смыслом. Смогу ли я признаться, что люблю, хотя бы используя язык символов? Не уверена. В некотором смятении возвращаюсь домой, так и не приняв никакого решения. Повар приезжает на личном кэше, большая часть которого занимает хранилка. Сноровисто перетаскивает готовые блюда в гостиную, лично сервирует стол. Сиши телепортируется прямо в спальню, он в темно-синем и совершенно сногсшибателен. Холеный благородный лорд осматривает меня с ног до головы и посылает не в мозг, а прямо в душу жаркие картинки того, что бы он со мной сделал прямо сейчас, если бы не боялся помять платье. Тот факт, что я держу физическую дистанцию между нами, он деликатно обходит стороной. Ничего, мой хороший, я почти решилась. Подожди ночи. Надеюсь, эти мои мысли остаются приватными, все-таки хочется сделать ему сюрприз. Если за вечер храбрость не растеряю. Эльф, как и обещал, принес корзину с десятком запыленных бутылок, многообещающе позвякивающих при каждом движении. Отправляю его вниз, сама разлиновываю последние листочки, хочу с ребятами лабиринт пройти, который писала еще неделю назад. Для этого каждому в руки дам карту, прямоугольник с 12 пустыми клетками. По ходу игры они будут узнавать, какая местность открывается на следующей локации и заполнять ее личными пометками, если захотят. Пакую свой сундучок аниматора со всем необходимым и спускаюсь вниз. Я готова. Ребята приезжают парами и тройками, задаривают меня цветами, как на подбор голубыми и сиреневыми. У Сишея, что ли, консультировались. Обнимаю, благодарю, провожаю в гостиную. Мих, Тиана, Мяхальд, Коллина и Карвин, Ривин и Мирин. Все в сборе. Я знаю, что повар и официант будут кушать попозже и на кухне, так принято, поэтому не пытаюсь их усадить с нами за стол. Открываем вино, я прошу минутку внимания. У меня на родине есть традиция говорить тост перед тем, как выпить. Хочу сказать, благодаря вам, моя жизнь здесь была похожа на праздник. Сказочно, радостно, волшебно. Вы поддерживали мои начинания, смирялись с моей привычкой обниматься по любому поводу. Принимали меня, не пытаясь воспитать или изменить. Только благодаря этому я чувствовала себя здесь своей. Поэтому смогла работать, развиваться, и вообще чувствовать себя нужной и счастливой. Спасибо. Пью за вас, мои хорошие. Трогательно чокаюсь с каждым лично, встречаясь взглядом, посылая волну тепла и благодарности. Мне кажется, даже у ехидной Мирин поблескивают глаза. Я специально сделала это в начале вечера, чтобы потом весельем сменить тоску. А сказать было необходимо. Через полчаса наступает время дарения подарков. Мне достаются несколько фигурок для кабинета, удивительной красоты заколки для волос, наподобие моих бабочек, темный кинжал, который ты не оценишь, просто поверь, что он очень клевый. Книга об этикете эльфийских аристократов, я так и не поняла, от кого, Ривин подкалывает или Мирин. Духи, планшет с кристаллом для фокусировки, аналог нашего полароида. Картинка сразу же распечатывается на листе бумаги. Можно научиться управлять мысленно и фиксировать образы из головы, но для этого нужны основы созидающей магии. Сиши дарит артефакт-накопитель, накачанный под завязку энергией. Объясняет, что с помощью него я смогу прийти в сны к любому из своих друзей, заряда хватит на пару сотен визитов. Вытираю слезы, когда говорю спасибо. Это самый лучший подарок, возможность поддерживать контакт с ними. С ним. Наконец, с официально съедобной частью праздника покончено. Убираем стол в угол комнаты и садимся играть. Раздаю всем пустую карту местности и стилусы, объясняю правила. Вы, команда профессионалов, которых нанял местный король, чтобы найти золотой ключик от древнего пиратского клада. У вас есть 14 суток, чтобы справиться с задачей. 10 минут реального времени – это игровые от рассвета до заката, плюс 3 минуты длится ночь. Вы обладаете всеми вашими личными физическими качествами, то есть если Ривен в жизни способен поднять камень, в два раза его тяжелее, то в игре считаем, что он тоже это может. Детка, ты меня недооцениваешь, искалится радостно. С прискорбием сообщаю, что данный вам мир абсолютно не магический, так что эту часть ваших способностей вы использовать не сможете. Итак, вы все находитесь во второй клетке нижнего ряда, это трактир, где вам были даны инструкции и 20 золотых на расходы. В ваших карманах находится только то, что есть в вашей реальной одежде сейчас. Мирин разочарованно проводит руками по своему облегающему платью, совершенно лишенному каких-либо карманов или тайников. Догадываюсь, что на задание она ходит в другой экипировке. Затем она прикасается к сережкам и расплывается в самодовольной улыбке. Интересно, что же у нее там спрятано? Ривен, который сидит ближе всех к столу, смотрит на меня честными глазами и прячет в рукав вилку. Лапочка моя, пресекаю безобразие. Итак, прямо перед вами дверь на выход, это верхняя граница клетки. Справа стойка трактирщика, на ней касса и тарелка с мясной нарезкой, слева деревянный шкаф и длинный стол со стульями. За спиной закрытая дверь. Ваши действия, Сиши говорит спокойно, четко и размеренно, и я с удивлением замечаю, как меняется поведение всех троих его подчиненных, да и Ривен автоматически признает его право руководить. Рейв, взломать и обшарить шкаф, Мих, открыть дверь, Мирин, на тебе барная стойка, обчисть кассу, Мяхальд, полное сканирование комнаты. Карин и Коллина простукивают стены. Подбираю подбородок. Не ожидала я от них такой резвости. Тем не менее реагирую, адресуя ответ каждому персонально, а не Сишию. Мих, что именно ты делаешь с дверью? Она закрыта и есть замочная скважина под стандартный ключ. Мирин, ты обнаруживаешь, что на кассе нет никаких отверстий, только кнопки с цифрами. Напоминаю, что специфических заклинаний у вас нет. Как тогда Мяхальд будет сканировать помещение? Глазами, бурчит Мяхальд. Но лица вытягиваются у всех. Что, ребята, привыкли все решать жестами и потоками силы. А вот, придется головой думать и руками двигать. Карвин выстукивает полость на уровне своей головы. Стена в этом месте такая же ровная, как и рядом. Ривен ломает шкаф, находит там пустой мешок, лопату и вот этот лист бумаги, передаю им математическую головоломку, решив которую они смогут узнать код и открыть кассу. Если догадаются это сделать, конечно же, на меня сыпятся отклики от каждого из присутствующих. Через какое-то время друзья все-таки понимают правила существования в этом мире, говорят по очереди и описывают свои действия конкретно и подробно. Им очень, очень непривычно без магии. Код получают быстро, кассу грабит, став богачей еще на десятку. Дверь в кладовую Ривен сносит плечом. Я вздыхаю, потому что задумывалась, что кто-то встанет кому-то на плечи и найдет в плафоне пыльной люстры запасной ключ от кладовки. Но ребята выбирают силовой метод. Их право, выглядит правдоподобно, так что соглашаюсь с таким сюжетным ходом. Нагрузившись припасами и инвентарем из кладовой комнаты, команда готовится уходить на другую клетку. Прошло 5 минут игры, и в этой локации остается только неоткрытый тайник в стене. Конечно, никто не догадался попрыгать на барной стойке. Не приняты здесь пьяные танцы на столах. Ничего, обойдутся без лишней сотни золотых. Как-нибудь. Всех встречных персонажей отыгрываю сама. Озвучиваю задачи, торгуюсь, делюсь информацией. Обычно переговоры ведет Мяхальд, но на 10-й игровой день их поисков основной парламентер заходит в тупик. Я в роли вредного и ехидного мудреца категорически отказываюсь выдавать им последнюю подсказку, пока мне не принесут фиолетовые ягоды, что растут на болоте, которые они перешли 4 клетки назад. Ребята нервничают почти всерьез, потому что время тикает и неизвестно, какие еще испытания предстоят. Тратить драгоценные минуты на путь назад ну очень уж не хочется. Они ведь не знают, что мудрец и есть хранитель ключа, и когда пожует свои фиолетовые ягоды, то в пьяной щедрости одарит своих посетителей. Ну, то есть я это все так задумывала. Но вышло по-другому. Мяхаль не может меня уговорить, и тогда вперед выходит Сиший. В прямом смысле выходит, встает перед креслом на колени, обхватывает мою ладонь двумя руками, преданно глядя в глаза. «О, великий мудрец, находиться рядом с тобой величайшая радость». «Да, то есть, да, это так. Знаешь ли ты, где находится золотой ключ?» «Да, знаю. Может быть, тут голос эльфа меняется, становится глубоким, обольстительным. У меня дрожат колени. Может быть, ты, о великий мудрец, откроешь нам свою главную тайну. Мы будем очень, очень благодарны». Я тону в его глазах, я теряюсь в его голосе, он слишком близко. Что там мой персонаж должен ответить? «Без ягод не будет ключа. Нет, моя мудрость не позволяет мне делиться знаниями с первыми встречными. Боже, что я несу?» Сиши приближается еще чуть-чуть, переходит на шепот. «Я так долго искал тебя, а смысл моей жизни? Позволь мне испить твоей мудрости», и целует меня прямо в губы у всех на глазах. «Я совершенно, совершенно забываю, ради чего все это затевалось», отвечаю, выдавая присутствующим наличие нежных чувств к эльфу, хотя не уверена, что есть хоть кто-то, кто не догадывался бы о нашем романе. Когда сей отстраняется, я еще какое-то время не могу собрать мысли в кучку. «Люблю тебя. Отдай ключик. А, он что? Я, он что?» Машинально лезу в сундучок, вручаю стилизованный золотой ключ, цель игры. «Ладно, будем считать, что мудрец оказался пьяным от поцелуев». Так и сижу с открытым ртом, народ вокруг давится хихиканьем. Они же слышали. Чувствую, как пылают щеки. Надеюсь, он не ждет ответа. При всех. Друзья делятся впечатлениями от игры, трутся возле столика с закусками, проголодались на нервах. Хорошо, пусть отдохнут перед конкурсами. А мне нужно как-то осмыслить, что произошло. Пока я думала, что только я люблю, то настраивалась уйти в свой мир и там от души пострадать. Но, получается, он тоже будет скучать по мне. Ну вот зачем мы встретились, чтобы вот так расстаться. Сиши все это время сидит напротив, совершенно серьезный, ждет меня. Подсаживается поближе, заглядывает в лицо. «Ася, что? Просто скажи, да или нет, я не готова к этому разговору. И, вообще, я завтра отправляюсь домой. Все закончится. Какое значение имеет, как я к тебе отношусь? Ася, это единственное, что имеет значение. Я все сделаю сам, мне только нужно знать, что у нас есть шанс». «На что, Сей? На встречу во снах по вторникам и пятницам, трусишка. Я думал, ты не боишься признавать свои чувства». «Я и не боюсь. Просто, ну не при всех же». «Хорошо, я подожду ночи», и резко меняет тему. «Отличная игра, мне понравилось. Ты еще что-то задумала?» «Да, не терпится узнать. Не терпится ему». Лукаво косится Мирин, Ривин откровенно лыбится в нашу сторону, только Коллина смотрит с искренним сочувствием. «Спасибо, подружка, хоть ты понимаешь, как мне сейчас непросто. Ну, держитесь, сейчас я вам отомщу». Подсовываю гостям шляпу с жеребьевкой, чтобы разделиться на две команды племени. Ладно, вторую часть сегодняшних развлекательных мероприятий объявляю открытой. В каждом приличном племени должен быть вождь, воин, красавица и раздолбай. Распределите между собой роли, пожалуйста. Через 5 минут жарких споров, в основном между Карлином и Мяхальдом за роль раздолбая, мне представляют членов племени, а я раздаю им знаки отличия. Вручаю жезлы вождям Ирины Карлину, бантик волосы красавицам Коллине и Тяне, дырявые носки довольному Мяхальду и Миху, налобную повязку могучим воинам Сишию и Ривину. Пока завязываю эту самую ленту, Сиши успевает схватить меня за попу, в ответ получает возмущенный вопль и штрафной очко его команде. Что-то он совсем границу потерял. Что за собственнические жесты в кругу друзей? Метит территорию. Мне так не нравится. На мой сердитый взгляд отвечает до того хулиганской ухмылкой, что я опять разрываюсь, то ли стукнуть, то ли поцеловать. Ладно уж, живи. Я сейчас на конкурсах оторвусь. Ваша цель — посвятить раздолбая в полноценные члены племени. Для этого вам понадобится задобрить верховного шамана, то есть меня, различными дарами. Дары вы будете выигрывать, участвуя в конкурсах. И первое соревнование между воинами, Сей и Ривин выходит вперед. Вы готовы биться до конца. Имейте в виду, магию не применять, только физическую силу и ловкость. Медведеподобный Ривин скидывает рубаху, на показ поигрывает мышцами груди. Хорош. Сиши пониже и чуть изящнее, устраивает из своего раздевания форменное безобразие, медленно расстегивая каждую пуговицу, покачивая бедрами. Одобрительно хохочет вся его команда и женская половина противников. «Не, я не ревную. Я наслаждаюсь. Вообще-то, я не просила их раздеваться, но максимально поддерживаю интригу, давая им повыпендриваться друг перед другом. Не верю, что эта парочка ни разу не боролась в тренировочном режиме, поэтому совершенно не переживаю за исход сражения. А вот и ваше основное оружие. Достаю из сундучка огромные зимние варежки, которые купила сегодня утром у гнома с северных гор. Пока полуголые участники хлопают глазами, упаковываю их руки в пушистую защиту. Рейв снисходительно похлопывает меня по плечу. Да не боись, не попорчу я твоего красавчика. Ослепительно улыбаюсь. А это цель. Выдаю каждому по земному чупа-чупсу из своих запасов. Их и голыми пальцами проблема открыть. Не то, что так. Напоминаю. Запрет на магию. Кто первым откроет, тот выиграл. Начали. Ну что, обертку рвут зубами, тут без вариантов. Шипят, плюются, выразительно на меня зыркают, но открывают. Побеждает сей, выдаю призовое яблоко и приглашаю к барьеру красавиц. Следующий конкурс для них. Первая их задача – выпросить у вождя чужого племени денег на новую тряпочку, используя любые средства убеждения, кроме причинения физического вреда. В итоге Коллина уговаривает своего жениха за поцелуй, не иначе как Сейша им вдохновилась. Тианка фактически выменивает виртуальные игровые деньги на вполне реальный личный артефакт. Эта девушка катастрофически не умеет проигрывать, нужно будет это учесть. Вторая часть их испытания. Спрятать полученную монету где-то у себя на теле и догадаться, какое место схрона выбрала соперница. Даю им три попытки угадать, гости хихикают и радостно подсказывают. Затем испытание для раздолбаев, у них задача особенно гадкая. Выношу из кухни длинные кувшины с широким горлом, как раз засунуть руку по плечо, в таких местные крестьяне солят овощи на зиму и закрывают восковой крышкой. На дне сосуда есть приз, но в самом кувшине намешано такой склизкой гадости, на которую только хватило моей фантазии. Сырые яйца, остывшая молочная каша, кисель, куски хлеба и творога для подобающей консистенции. Я даже десяток игрушечных насекомых не пожалела испачкать в содержимом, ради короткого взвизга меха, наткнувшегося на чью-то членистоногую конечность. Хорошее получилось испытание. Громкое. В таком режиме играем еще несколько конкурсов, придумываем по ходу дела забавный ритуал инициации для альтернативно одаренных членов племени, на этом развлекательная часть заканчивается. Делаем несколько общих снимков, я подписываю их на память. Слезы вновь подступают к горлу, вечер подходит к концу. Мне ведь еще вещи собирать. Откровенно плачу, обнимая на прощание Коллину и Миха, шепчу что-то, задыхаясь, про то, что буду очень, очень скучать, и что только благодаря им. Слова заканчиваются, меня сзади обнимают его руки. Сил становится будто бы больше. Наконец, мы остаемся вдвоем. Глава 51. Мне так странно. Не верится, что уже завтра я буду дома. А еще у меня нет ни малейшего представления о том, как начать разговор с Сейшеем. Молча поднимаемся наверх, я начинаю паковать вещи, он ведь не будет приставать с вопросами, когда я так занята. Но нет, Сей решительно забирает у меня полупустой рюкзак, броском отправляет его в гардеробную. Скажи мне, чего ты боишься? Я ничего не боюсь. Не понимаю, как упаковывать домой фигурки. Правила перехода те же, только то, что в руках. Во сколько завтра мне нужно явиться к вам в управление? Да, знаю, он спрашивал не об этом. Лицо эльфа меняется, являя знакомый образ недоступного аристократа. Я понял тебя, не смею навязываться. Завтра нужно будет приехать к полудню, я заказал для тебя грузовой кэш. Кажется, я его обидела, но я правда не знаю, как ему сказать. Я тоже тебя люблю. Глупо-то как, мне уйти. Не хватало еще расстаться вот так, со взаимным непониманием. Останься со мной сегодня, пожалуйста. В последний раз, кивает медленно, с сомнением оглядывает разворошенные полки. Может быть... Собираться завтра будем. Да, наверное, так будет лучше. Интересно, во сколько оценит наши нумизматы золотые монеты Миас-Сити? И сохранится ли способность волшебных кошельков облегчать вес металла при переходе в мой мир? И очень интересно, Найду ли я в себе храбрость прийти сегодня к Сишею так, как задумала? Иди, пожалуйста, мыться без меня. Я, потом. Он сразу уходит, не задав ни одного вопроса, выудив по пути из моего шкафа свои домашние брюки. И давно они тут у меня живут. Ох уж этот нестабильный эмоциональный фон, меня бросает то в тоску, то в деятельную активность. Поэтому, когда чистый и мокрый эльф покидает мою ванную, я туда почти сбегаю, пока не передумала. Тщательно привожу себя в порядок, не пренебрегая волшебными косметическими средствами. Сегодня я хочу быть уверена, что красиво и желанно.